Связка. Я уже упоминал, что в сложном деле замены руководящих кадров, на которые поставили меня Андропов и Горбачев в 1983 году, мне выпала малоблагодарная миссия первым сообщать людям об их предстоящей отставке. Однако эта неприятная часть кадровой работы с лихвой компенсировалась тем удовлетворением, которое возникало при выдвижении способных, толковых людей. Станиславскому принадлежит мысль о том, что режиссер должен умирать в актере, как бы раствориться в нем, полностью себя выразить в актерской игре. По аналогии с этим я убежден, настоящий партийный работник тоже должен оставаться в людях, в тех, кому он помог граждански возмужать и закалиться. Когда мне приходится встречаться с руководителями, в которых когда-то вложил частицу своего «я», и которые оправдали доверие честной, самоотверженной работой, и Богу это доставляет радость. К счастью, такие случаи не так уж редки. На казенном, бюрократическом языке это постоянное эмоциональное напряжение сухо называется «работой с кадрами». На Западе соответствующий термин звучит иначе – «подготовка менеджеров». А ведь суть та же. Во всем мире огромное внимание уделяют выращиванию руководящих кадров, будь то школы бизнеса или же университетские центры, готовящие будущих политиков. И здесь, по-моему, самое место сказать о той идеологии и той практике подготовки руководящих кадров, какие существовали в период Брежнева. Линия в то время просматривалась весьма четкая. В областном масштабе выдвигать местные кадры. На первый взгляд, этот принцип вроде бы неплох, однако, если вдуматься, он был весьма коварен, ибо создавал ситуацию, при которой в партии трудно было появиться новым крупным фигурам. Это весьма устраивало московское руководство. Крупному политическому деятелю гораздо легче сформироваться, если он работал и на местах, и в центре. Если же он всю жизнь замкнут в рамках сравнительно небольшого региона, а в столицу наведывается лишь изредка, это и по части кругозора, и психологически ограничивает его. Я знал немало руководителей областного масштаба, которые по своим интеллектуальным и волевым возможностям, а также благодаря прекрасному знанию жизни, могли стать очень заметными фигурами на всесоюзном, республиканском уровне, однако полностью так и не раскрыли свой личностный потенциал только потому, что их в свое время передержали внизу, не пропустили через политическое горнило центра. Между прочим, при Сталине местные руководящие кадры передвигали из области в область непрестанно, буквально перебрасывали людей с места на место, не давая завершить начатое дело. Но диктовалось это не только и не столько заботой об их росте, а опасениями, как бы руководители слишком прочно не приросли к одному региону и не обросли большим числом соратников, единомышленников. Короче говоря, оба подхода, и частые перестановки, и замораживание кадров на местах, негативно влияли на процесс становления политических лидеров. В этой связи скажу, что, занимаясь кадрами в ЦК, я не раз критиковал брежневскую линию в этом вопросе, хотя моя-то судьба сложилась удачно. Из Москвы я на 17 лет уехал в Сибирь, а затем меня вернули в Москву. Но это было редкое исключение. Вдобавок, как я уже писал, в 1965 году я сам выбрал свою сибирскую судьбу. К сожалению, сейчас в государстве процесс формирования руководящего звена пустили в значительной степени на самотек, что в близком будущем может аукнуться весьма болезненно. Лучше всего было бы сочетать обе линии. Растить руководителей на местах, но и не стесняться приглашать их в Москву, чтобы потом из центра предлагать для выдвижения на места. Подчеркиваю, не навязывать, а предлагать на альтернативной основе. В этой связи, впрочем, должен заметить, что очень большие надежды возлагаю на народных депутатов Союза и Республик, хотя, к сожалению, под грохот широковещательных и несбыточных обещаний и клеветы на КПСС периода предвыборной борьбы в новом депутатском корпусе оказалось немало демагогов, крикунов, откровенных карьеристов. Однако в целом среди депутатов много людей по-настоящему толковых. Благодаря ротациям они пройдут хорошую школу в Верховных Советах и вернутся на места политически повзрослевшими, в близкой перспективе станут настоящими лидерами. Как в партии шла подготовка политических лидеров? Издавна в аппарате ЦК КПСС существовала так называемая инспектура, небольшое подразделение, своего рода райский этаж, где отсиживались по высочайшему дозволению слабые работники, у которых еще не вышли пенсионные сроки. При Андропове мы решительно и быстро избавились от таких людей. Я предложил набрать в группу инспекторов молодых, энергичных, перспективных руководителей, которые в будущем могли бы стать политическими лидерами. Когда я изложил свой план генеральному секретарю и попросил для этого 9 ставок в штатном расписании, Юрий Владимирович поддержал безоговорочно. Потом добавил: «Сколько надо ставок, столько и бери. Надо 15, дадим тебе 15 ставок. Очень стоящее дело». И действительно, дело оказалось стоящим. Мы установили, что будем на 10-12 месяцев зачислять в инспектуру людей в возрасте от 40 до 50 лет и принялись искать по всей стране, в разных республиках, наиболее перспективных работников. Примечание. Обновление кадров шло быстро, и бывали случаи, когда людей, приглашенных в инспектуру, приходилось направлять в края и области уже через месяц-два, ибо нужда в кадрах была чрезвычайная. Конец примечания. Сегодня, с дистанции времени, хотя минуло совсем немного лет, с полным правом можно сказать, что выбор наш оказался весьма удачным, точным. Чтобы подтвердить это, достаточно перечислить некоторых из тех, кто прошел через инспектуру ЦК КПСС. Это Строев, Купцов, Бакатин, Шарин, Ревенко, председатель комиссии Верховного Совета СССР, Салыков, первый секретарь обкомов партии Болдырев, Литвинцев, Байжанов, Никулин, Григорьев, Ружицкий, второй секретарь ЦК КП Украины Харченко, заведующий отделом ЦК КПСС Бабичев и многие другие. Все они, как говорится, мужики крепкие. В трудных политических условиях последних лет они заметно проявили себя. Да, в те годы, когда нам работалось очень трудно, но и очень дружно, занимаясь текущими делами, мы главное внимание уделяли перспективным вопросам. Связка Горбачев-Лигачев при Андропове определилась довольно быстро. Именно о ней упоминал итальянский корреспондент. Да и секрета мы из нее особого не делали, ибо в основе ее лежали сугубо деловые соображения. Она была на виду у всех, проявлялась в конкретных действиях. Михаил Сергеевич неизменно поддерживал меня на заседаниях Политбюро, двери его кабинета для меня всегда были открыты, встречались мы часто и много вели в ту пору доверительных бесед. Когда генеральным секретарем стал Черненко, сами обстоятельства побудили нас сблизиться еще теснее, ибо выдвиженцы Андропова в тот период оказались, я бы сказал, в неустойчивом положении. Это проявилось, как я уже писал, в том, что был отменен пленум ЦК по вопросам научно-технического прогресса, где с докладом должен был выступить Горбачев. А кроме того, с течением времени все отчетливее начала ощущаться некая прохлада в отношениях между генеральным секретарем и Горбачевым. Мы замечали это по многим приметам. Черненко начал давать различные поручения через голову Михаила Сергеевича, чаще выходил непосредственно на секретарей ЦК по тем вопросам, какие обычно входят в компетенцию второго. Это, конечно, тревожило. Вдобавок, начала проявляться и своего рода ревность, желание поставить в трудное положение. По состоянию здоровья генсек все реже и реже председательствовал на заседаниях Политбюро, а если приезжал на них, то говорил только по писанному тексту, недолго. Было видно, что ему очень тяжело, что каждое заседание превращается для него буквально в физическую пытку. Но заранее никогда не было известно, приедет ли на очередное заседание Политбюро Черненко, или же проводить заседание будет второй секретарь Горбачев. И на деле происходило следующее. Вдруг неожиданно, буквально за полчаса до начала, Михаилу Сергеевичу сообщали, что генсек не приедет, и председательствовать на Политбюро придется ему, Горбачеву. Это были очень сложные моменты. По собственному опыту знаю, как трудно проводить заседания Политбюро, секретариата, как основательно надо к ним готовиться. Даже по одному, как говорится, твоему вопросу, включенному в повестку дня, нередко приходилось собирать рабочие совещания, консультироваться со специалистами, запасаться множеством статистических данных. А тут речь шла о компетентности сразу по всем вопросам повестки дня, вопросам весьма разным, не обязательно масштабным, ибо мелкие проблемы на заседание Политбюро не выносили. Но на подготовку к проведению очередного Политбюро Черненко отводил Горбачеву всего лишь 30 минут. Да, это действительно было тяжелым испытанием для Михаила Сергеевича. А если учесть, что в том составе Политбюро были люди, которые ждали его срыва... В общем, мы отчетливо ощущали охлаждение со стороны Черненко. Становилось ясно, кто-то крупно нашептывает ему против Горбачева. А обдумав все основательно, я однажды сказал Горбачеву: «Михаил Сергеевич, давайте я позвоню Константину Устиновичу и объяснюсь с ним напрямую. Расскажу, как вы работаете, скажу, чтобы не доверял шептунам». Горбачев не возражал, и я начал готовиться к разговору, который представлялся делом далеко не простым даже с формальной точки зрения. Я ведь в то время был только секретарем ЦК, а беседовать на весьма острую тему намеревался с генеральным секретарем. Нельзя было исключить и крайнюю ситуацию. Вдруг Черненко не воспримет разговор вообще, даст понять, что это не моего, мол, ума дело. Впрочем, шансы на успех тоже были. После перехода на работу в ЦК КПСС, а произошло это, напомню, в отсутствие Черненко, мои отношения с ним складывались непросто. Поначалу он относился ко мне настороженно. Но поскольку я камней за пазухой не держу, Черненко, видимо, вскоре понял, что неприятностей ему ждать от меня не приходится, и отношения наши постепенно выровнялись. Более того, став генеральным секретарем, он все больше доверял мне, я это чувствовал. Когда он тяжело заболел и находился дома, я порой звонил ему на квартиру, чтобы согласовать важные вопросы. Нередко меня просил об этом Горбачев: «Лучше ты позвони Константину Устиновичу, согласуй». К телефону всегда подходила жена Черненко, Анна Дмитриевна. Женщина скромная и добрая. Именно такое составил я о ней представление. И еще, несомненно, мужественная женщина. Она, видимо, хорошо понимала, что дни Константина Устиновича сочтены, однако ничем не выдавала своей тревоги, разговаривала приветливо, и каждый раз на мой осторожный вопрос, можно ли поговорить с Константином Устиновичем, отвечала: «Егор Кузьмич, подождите минуту, я все-таки попрошу Константина Устиновича подойти к телефону». Действительно, Черненко, несмотря на болезненное состояние, брал трубку, и я весьма кратко, чтобы не утомлять его, согласовывал тот или иной вопрос. Но та памятная телефонная беседа была непривычно долгой. Генеральный, видимо, понимал ее особую важность, и тут уж щадить свое здоровье ему не приходилось. Думаю, помощники докладывали ему, что некоторые члены Политбюро, пользуясь частым отсутствием генерального секретаря, как и в прошлые, доандроповские времена, перешли на сокращенный рабочий день, не перенапрягались. Поэтому я рассказал, как плотно с 9 утра до 9 вечера трудится Горбачев, сказал о том, что мы не хотим и не можем подвести генерального секретаря. «Константин Устинович, — говорил я, — вы знаете, что я из Сибири, Горбачев — Северного Кавказа. К тому же я совсем недавно работаю в ЦК, старых связей у нас не было. Да, мы с Горбачевым работаем дружно, но эта работа основана на интересах дела, только на интересах дела, никаких других мотивов у нас нет». И напоследок высказался со всей прямотой. «Константин Устинович, если кто-то вам наговаривает другое, не верьте, просто не верьте. Горбачев с утра до ночи работает во имя дела, а ничего-то там еще». Говорил в основном я. Черненко вопросов не задавал, а, выслушав мой горячий монолог, ответил просто и коротко: «Верю, Егор Кузьмич. Будем считать, что наш разговор состоялся». На том мы и распрощались. Конечно, я сообщил об этом Горбачеву. Михаил Сергеевич искренне поблагодарил меня. Вспоминая сегодня тот телефонный разговор с Черненко, я могу с чистой совестью говорить о том, что действовал в высшей степени искренне. В связи с болезнью генерального секретаря ЦК ситуация в высшем эшелоне партийного руководства становилась все более нестабильной. Мы с Горбачевым отчетливо чувствовали, что внутри Политбюро были люди, которые начали активную подготовку к скорому, неизбежному перераспределению власти с тем, чтобы перехватить ее. Вообще атмосфера вокруг Горбачева складывалась такая, что доверительные беседы в его кабинете, особенно в связи с болезнью Черненко, были весьма затруднительны. Это мы учитывали. При этом хочу особо отметить следующее. Хотя мои личные отношения с такими членами Политбюро, как Романов или Гришин, сложились натянуто, мы были людьми разными, по-разному оценивали наше прошлое, положение в обществе, однако в целом я чувствовал себя в секретариате ЦК достаточно прочно, уверенно. Об отношении ко мне старейшины Политбюро Андрея Громыко я уже писал. Но сложились у меня добрые отношения и с Тихоновым. Прошло уже немало времени с тех пор, и можно без ложной скромности сказать, что предсовмина, видимо, ценил меня в чисто деловом плане. Это проявилось, в частности, памятной зимой 1984-85 годов. Что же касается генерального секретаря ЦК Черненко, то об этом я тоже писал. Короче говоря, если бы я думал исключительно о собственной персоне, то не мог не понимать, что особой опасности лично надо мной не нависало. Однако мне было предельно ясно, что нарастающая борьба за власть затрагивает судьбы партии и страны. На мой взгляд, в то время только Горбачев был достоин того, чтобы занять высший пост генерального секретаря ЦК КПСС, и в тот период это соответствовало интересам партии и государства. Таково было мое искреннее, глубокое убеждение, которое превалировало над личными побуждениями, в том числе и над соображениями собственной безопасности. Знаете, к сожалению, часть высокопоставленных с большим стажем аппаратчиков с давних времен привыкла, как говорится, держать нос по ветру и по сугубо личным мотивам строить свои отношения с тем или иным руководителем, даже в ранге члена Политбюро, в зависимости от того, какой у него рейтинг. Беру слово «рейтинг» в кавычки, потому что в данном случае речь идет не о его буквальном значении, а лишь о том, благосклонен ли к тому или иному руководителю генеральный секретарь. Если не благосклонен, а придирчив, то реакция соответствующая. Впоследствии, между прочим, я сам в полной мере ощутил на себе эту характерную черту бывалых аппаратных столпов. И сообразно этим привычкам, в конце 1984 года аппаратная атмосфера вокруг Горбачева начала характеризоваться некими вакуумными свойствами. Думаю, Михаил Сергеевич и сам ощущал ее, но со стороны это было особенно заметно. Бывалые работники брежневской поры сперва заметались, не зная, на кого делать ставку, а затем все определеннее начали занимать отнюдь не горбачевскую сторону. Разумеется, передо мной такой выбор не стоял в принципе, ибо я руководствовался убеждениями, а не расчетом. Столь же твердую позицию занимали многие первые секретари обкомов партии, которые тоже исходили из деловых соображений и держали сторону Горбачева. В общем, я бы сказал так: те, кто действительно работал, были за Горбачева, те, кто плел политические аппаратные интриги, были против него. Именно это общего характера ситуация, а не просто личные отношения с Горбачевым, привели меня к мысли пойти на откровенный прямой разговор с Черненко. И, к его чести, он этот разговор не только принял, но и сделал из него надлежащие выводы. Очень скоро мы ощутили, что холодок в отношениях генерального секретаря к Горбачеву начал таять. А затем и вовсе произошло событие, которое выровняло поначалу неблагоприятную для нас обстановку. Черненко чувствовал себя неважно, как я уже писал, частенько отлеживался дома, и однажды сказал: «Врачи советуют поехать на лечение в Кисловодск. Видимо, придется к этому совету прислушаться». Но уже на 6-7 день пребывания в Кисловодске здоровье генерального секретаря резко ухудшилось. Его немедленно самолетом доставили в Москву и сразу отвезли в центральную клиническую больницу в Кунцеве. Впрочем, об этом я узнал позднее, когда в ЦК стало официально известно, что генеральный секретарь находится в больнице. В этот период резко активизировался Гришин, почти открыто начавший претендовать на ведущую роль в Политбюро. Знали мы и о том, что кое-кто предпринимает попытки встретиться с генсеком в больнице, однако было известно, что врачи возражают против этого, да и сам Черненко не хотел никого принимать. Впрочем, здесь я пишу лишь о фактах, известных лично мне, и не вправе исключить, что кто-то из членов Политбюро побывал в больнице у Черненко и имел с ним беседу. Повторяю, я не исключаю, но мне об этом ничего не известно. Зато я в подробностях могу поведать о том, в чем принимал участие лично. В этой связи вспоминаю, что однажды мне позвонил Михаил Сергеевич. Кратко, но многозначительно сказал: «Егор, нам с тобой надо съездить к Константину Устиновичу в больницу. Я договорился. Поедем в 6 часов». Но прежде чем в деталях рассказать о той необычайно важной поездке к тяжело больному Черненко, поездке в тот же больничный коттедж, где я в последний раз беседовал с Андроповым, а, возможно, в соседней, они неотличимы, да и какая, в конце концов, разница? Хочу напомнить о некоторых других событиях той памятной зимы –